На Западный. Когда выезд? Часов в 5 утра. Корреспонденты знают? Нет, но можно уже сказать. Кстати, Буа уже пошел в этот ваш Ноев ковчег, указал Грошев на окно, и против обыкновения трезв. Окна кабинета выходили в наркоматовский двор, и, подойдя к окну, Тамбеев увидел, как двор пересекает француз Буа. Да, он был трезв, может, поэтому так пасмурен. В трезвом состоянии хорошее настроение у него и случалось. Он шел походкой смертельно усталого человека, его глаза были сонны, спина сутулее обычного, нижняя губа, добрая, как у лошади, отвисла. «Буа — земляк Роланна из Бургундии», — сказал Грошев, не отрывая глаз от окна, за которым все еще была видна усталая фигура француза. «Нет, он из Гаскони. Кстати, вы заметили, что он проходит в убежище, как на работу. Все нам здесь». «Как на работу?» «По-моему, он здесь работает. Парижская привычка. Он может работать только на людях. К тому же, есть иллюзия безопасности». «Именно иллюзия. Кстати, я вижу Галуа. Через четверть часа вы можете сообщить им нашу новость». То, что Грошев назвал Ноевым ковчегом, было 40-метровым полуподвалом, достаточно светлым и сухим, чтобы в нем можно было работать. Подвал был обставлен по вкусу наркоматовского управляющего делами, великого гурмана и жизнелюба. Из запасников управления делами в подвал снесли мебель 18 века, хрусталь, бронзу, увенчав все это скульптурным портретом неизвестного римского воина. Как недалек был управляющий делами от забот о корреспондентах, он постиг их натуру верно. Им импонировало пышное убранство подвала, и они шли сюда охотно. Впрочем, этому способствовало еще одно обстоятельство. Новые сводки в Совинформбюро поступали в отдел в тот самый час, когда с чисто немецкой аккуратностью на дальних подходах к Москве появлялись немецкие самолеты и начинался налет на столицу. Очередная корреспонденция писалась под грохот зениток и гром фугасок, что в немалой степени способствовало вдохновению. Когда Тамбеев появился в убежище, корреспондентский корпус был в сборе, и новость была известна инкорам. «Они провестили нам своеобразную летучку», — поднял любопытные глаза Галуа. Он был восприимчив к новым русским словам и охотно их подхватывал. «У моих коллег много вопросов. Шутка ли? Первая поездка на фронт?» «Да, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Хотя лучше некоторые из этих вопросов задавать нашим военным. Но они будут лишь к моменту выезда. Неважно. Проведем летучку, это будет полезно». Он значительно ударил ладонью о ладонь, призывая присутствующих к вниманию. «Друзья, внимание!» Первым реагировал Гофман. Как и надлежит корреспонденту крупного агентства, он был чуток к малейшему движению воды и тут же занял место рядом с Галуа. Наоборот, старик Джермини без труда оторвал усталые глаза от книги и, разумеется, не сдвинулся с места. Хорошенькая мисс Лоу, раскурив очередную сигару, долго и безуспешно пыталась разгрести маленькой ручкой облако дыма и рассмотреть, что происходит вокруг. «Алекс, что ты хочешь сказать?» — взывала она Галуа своим детским голоском. Бедняжка пыталась уяснить, что происходит в полуподвале, и, конечно, ничего не понимала. А Галуа по обыкновению хлопал в ладоши и симпатично мычал. Как казалось Тамбиеву, это эканье и меканье, столь свойственное знатным предкам Галуа, сопровождало его русскую и английскую речь, сообщая ей известный колорит и весомость. Так или иначе, необходимые слова были произнесены, и корреспонденты могли задавать свои вопросы. «А зачем нам выезжать утром, когда можно выехать днем?» — подал голос мистер Клин и выдохнул облачко дыма. Он любил душистые табаки и не намерен был изменять себе даже в столь суровых обстоятельствах, как сегодняшние. «Нас будут возить по тылам или дадут возможность прикоснуться к огню?» — спросил американец Лоусон. Он был на Европейском театре войны, был на фронте и хотел эту свою привилегию утвердить и здесь. «Кто будет говорить с нами из советских генералов?» — спросил японец Татикава, и тут же был одернут американцем Виколем. «Посмотрите на этого молодца!» — Ему подавай генерала. Простите, а как будет обставлен там наш быт? Пролепетала мисс Лоу, но ответа невозможно было расслышать. Дружный хохот покрыл ее слова. Крошка Ло, ты непобедима. Простите, а не могли бы мы ознакомиться с образцами немецких листовок? Отозвался Ральф Баркер, корреспондент Лондонской Таймс. Его квадратные очки были очень приметны даже в сумерках полуподвала. «А зачем нам эти листовки?» — осек его Клин. «Взгляните на него. Ему нужны листовки. Если они не нужны вам, почему вы думаете, что в них не нуждаюсь я?» — спросил Баркер, спросил не без обиды. «А, по-моему, вам тоже они не нужны», — бросил Клин, попыхивая трубкой. «Для того, чтобы сагитировать вас, листовок не надо», — заключил он с явным намерением, чтобы его намек был понят.